Кричер поклонился. «У недостойного Сириуса хорошая хозяйка», — сказал он, — «ему нужна такая. Новая хозяйка заботится о недостойном Сириусе. Теперь дом Блэков не пропадет». Тому хотелось о многом расспросить Кричера, но в туалет кто-то вошел. «Я позову тебя», — быстро прошептал Том, — «а теперь возвращайся домой». Домовик еще раз поклонился и исчез. Том вышел из кабинки. Перед зеркалом поправляла прическу старшекурсница. И чего приперлась? Ладно бы в туалет захотелось, а этой лохудре приспичило локоны поправить. Крыса линялая, мочалка жеваная. У него столько вопросов, а тут... Том выдохнул и взял себя в руки. В любом случае, сперва нужно во всем основательно разобраться. Домовик наговорил довольно, есть над чем подумать. И стоит именно думать, а не растрачиваться впустую на бессильную злобу. Все-таки нахождение в теле этой глумной девицы не идет на пользу характеру. Том фыркнул, вышел из туалета и направился в гостиную факультета. Там, оккупировав кресло в углу и сделав вид, что внимательно перечитывает конспекты, Том начал анализировать слова Кричера. Значит, Орион все-таки женился на Вальбурге. Слухи о помолвке ходили еще во время учебы. А Сириус, по словам домовика, недостойный и разбил сердце матери. Хаэм, ну, раз сел в Азкабан, то неудивительно, что разбил сердце. Сам Том к Блэкам вхож не был, но помнил, что семья была многочисленной. Куда же все делись? Девицы, ясное дело, замуж повыходили, а остальные, ведь ни про каких других Блэков, кроме беглого Сириуса, он, Том, не слышал. Но это же Блэки, они всегда были на виду. Что-то случилось, он в своих изысканиях еще не дошел до того времени, когда в прессе освещался процесс над Сириусом Блэком, а там должно быть очень много чего, это вам не жулик из Лютного, репортажи с заседаний, заказные статьи, Блэки своего бы не бросили, что бы он ни натворил, старые семьи вообще предпочитали решать все вопросы тихо, по-домашнему, в своем кругу, а для окружающих представляли этакий монолит. Что же случилось, раз Сириуса не смогли вытащить из Азкабана? Он еще и говорил что-то про то, что все сделал не он, а тот крыс, которого Том прибил в Египте. Как его там? Питер Петтигрю. Ну что ж, придется искать в архивах Хогвартса. Скорее всего, Сириус Блэк, как и этот крыс, учились тут. Что-то можно будет найти, только нужно примерно годы обучения прикинуть. Сам Том в школьных архивах прекрасно ориентировался еще с тех времен, как перерыл их все в поисках информации о родственниках. Сперва искал Ридглов, потом ориентировался на свое второе имя и нашел Гонтов. Про них тоже стоит выяснить, он тогда не успел навестить родню. Мерлин, сколько дел, а ведь есть еще Шуша, с ней престоль необходимая отработка, не считая происков Грейнджер с Поттером. Все-таки интересно, не планируют ли они его в нехороший туалет волоком тащить, империя у них вряд ли получится, если что, но все равно жутковато. Может, стоит диверсию в туалете устроить, взорвать там все к Мерлиновой маме, а потом сказать, что так страшные воспоминания повлияли. Нет, начнут обследовать и исследовать. Но вообще идея неплохая. Если у конкурентов не получится попасть в туалет, то на какое-то время они от него отстанут. Ясное дело, что коллапортусом тут не обойдешься. Может быть, стоило как-то соединить дверь с косяком, с помощью суперклея? О, это идея. Надо будет выбраться из замка, вроде как за конфетами, заодно купить суперклей и применить его по назначению, а на обратном пути можно устроить, чтобы его кто-нибудь поймал. Вот и повод для отработок. Конечно, не стоило забывать про дементоров, но был ход, который вел прямо в сладкое королевство. Красть конфеты не стоит, а вот засветиться там в школьной форме. Хаэм, хорошая идея, очень хорошая. Денег у него вроде как быть не должно, но он может сказать, что у него немного осталось от тех, что давали еще в Египте. Могли ему Чарли и Билл еще по галлеону дать, вот и денежки на конфеты. Кстати, а сколько ему Блэк вернул? Том закрылся чарами отвлечения внимания и пересчитал наличность в мешочке. А во, в два раза больше, чем дал он. Неплохо. Блэки всегда любили пускать пыль в глаза. Теперь стоит пересыпать все в гринготский кошелек и хорошенько его припрятать, а несколько галлеонов отложить, и можно отправляться на дело. Проход в горбе одноглазой ведьмы открылся подозрительно легко. Похоже, что им часто пользовались. Это уже хуже. Был риск, во-первых, столкнуться с тем, кто тут шастал, а, во-вторых, если этот кто-то воровал сладости в магазине, то там могла быть ловушка. Конечно, в таком случае отработки были гарантированы до конца учебного года, Только вот ловушка могла быть и очень болезненной для того, кто в нее попадется, да и вообще. Но сворачивать с пути было не в привычках Тома, и он лихо съехал вниз. В туннеле никого не обнаружилось, но Том на всякий случай использовал дезиллюминационные чары и заглушающие заклинания. Как оказалось, это было правильное решение, потому что буквально через минуту впереди послышались шаги, гулко отдающиеся в подземном ходе. Том мгновенно потушил свой люмос и вжался в стену. Проход, конечно, не широкий, но был шанс, что его не заденут. Не Хагрид же тут шастает, в самом деле. Мимо прошел Поттер. Это было странно и требовало осмысления. Хотя почему странно-то? Этому ходу несколько веков, про него кто угодно знать мог, не только Поттер. Хорошо еще, что не столкнулись у самого входа. Оставалось надеяться, что очкарик не воровал в магазине. Конечно, надо было быть полным идиотом, чтобы подставляться таким образом. Но конфеты, это конфеты. Том немного подождал и снова двинулся вперед. А то такими темпами он не то что до ужина, до следующего обеда не успеет. Ловушек в подвале не оказалось, и Том сумел незамеченным выбраться из лавки. Сперва стоило купить клей, а уже потом со вкусом, толком и расстановкой выбирать конфеты, демонстрируя всем желающим теплую ученическую мантию с эмблемой Гриффиндора. В хозяйственном магазинчике Том купил 2 тюбика суперклея, потом подумал и взял еще один про запас. Был соблазн заглянуть в книжный, но времени оставалось мало. Пора было в сладкое королевство. Том набрал своих любимых перечных чертиков и несколько котлакексов и уже рассчитывался, как вдруг ему на плечо легла рука. «Мисс Уизли, что вы тут делаете?» Том замер. «Не может быть, ему так повезло. Ой», — сказал он, сделав вид, что ужасно испугался. Профессор Люпин, преподаватель Зати, укоризненно качал головой. Том прижал к груди сладости и шмыгнул носом. «Неужели кулек конфет стоит столько же, сколько и ваша жизнь, мисс Уизли? Что бы сказали ваши родители, если бы вы встретили дементоров по пути в Хогсмид и погибли?» Том мысленно пожал плечами. «Уизли он своими родителями не считал. Я была очень осторожной, сэр», — пробормотал он, «потому что почувствовал, что нужно что-то сказать». Люпин тяжело вздохнул. «Вы очень самонадеянны, мисс Уизли, хотя это и естественно для вашего возраста. Что же мне с вами делать?» «Попалась, отвечай», — пожал плечами Том. «Это хорошо, что вы так настроены», — заметил профессор. «К директору?» — спросил Том. «Я конфеты-то могу оставить, я уже заплатила». «Конфеты оставить можете», — сказал Люпин. «Идемте, мисс Уизли». И они вышли из магазина. Том настроился на долгую дорогу, приправленную душеспасительной беседой, и не прогадал. «Это очень безответственно с вашей стороны, мисс Уизли», — снова и снова повторял Люпин. Том шмыгал носом и внимательно смотрел под ноги, не поднимая головы. «Пусть профессор считает, что ему очень стыдно, не привыкать. И что же мне с вами делать, мисс Уизли?» — спросил Люпин, когда они уже подходили к воротам Хогвартса. Том даже притормозил. «Этот тип что? Он чего? В смысле, что делать?» — резко спросил Том. «Я ничего вам делать не буду. Сдавайте меня Филчу, или пойдемте к директору». «Мисс Уизли?» — переспросил Люпин. Том смотрел на него, прищурившись. Знал он эту породу, очень хорошо знал. «Добренький, значит, да-да, детка, мы никому ничего не скажем, а ты мне за это, сучера, на девочек тянет, значит, все, дяденька, ты попал». И Том завизжал так же, как когда увидел дементора в поезде. Люпин шарахнулся от него. «Что, мисс Уизли, вы что, не подходите ко мне?» Том попятился. Из ворот выглянул Филч. Послышался топот. На ворота вполне могли быть навешаны оповещающие чары из-за дементоров и Сириуса Блэка. «Что? Что тут такое? Кто визжал?» Том старался держаться поближе к Филчу. К воротам примчались все деканы. Последним появился директор. «Мисс Уизли, что происходит?» — строго спросила МакГонагал. «Ремус, я была в Хогсмиде, взял быка за рога Том, покупала конфеты, а профессор Люпин меня там поймал и привел обратно». Декан Гриффиндора тут же поджала губы. «Это очень безответственно с вашей стороны, мисс Уизли. Ваши родители будут недовольны. Я сегодня же сообщу им о вашем поведении». «А почему девочка так визжала?» — спросил Флитвик. «Ее кто-то напугал?» Том еще дальше отодвинулся от Люпина. «Подозрения? Подозрениями, а озвучить свои требования профессор пока не успел. Отопрется, как пить дать отопрется. Еще и Тома обвинят в клевете. Ему ли про такое не знать? Честно говоря, я сам не понял, что случилось», — пожал плечами Люпин, Я собирался отвезти девочку к Минерве. Снейп внимательно посмотрел на Тома, который все еще прижимал к груди кулек со сладостями. «Мисс Уизли?» – спросил он. Том тяжело вздохнул. «Надо что-то говорить. А чего он?» – шмыгнул он носом. «Попалась, отвечай. Баллы там, отработки. Письмо родителям. Раз так вышло-то, чего уж там?» А он и говорит. «Чего мне, мол, с тобой делать?» Я испугалась. «Мало ли, чего ему надо?» И Том втянул голову в плечи. Снейп и Флитвик переглянулись. Профессор Спраут покачала головой. МакГонагал замерла. Дамблдор приоткрыл рот от изумления. Люпин сделал шаг к Тому, но тут же замер. «Да что она такое несет?» — почти проорал он. «Думать надо, что говоришь», — буркнул Снейп. «Девочка моя», — вступил директор, — «профессор Люпин не хотел ничего дурного, а вот ты поступила очень плохо. Ты понимаешь, что могла погибнуть?» Том кивнул. В потайном ходе и в Хогсмиде ему ничего не грозило, а еще там был Поттер. Но про Поттера он пока помолчит. 50 баллов с Гриффиндора, — отчеканила МакГонагал, — и отработки до Рождества. «В кабинете зельеварения», — сказал Снейп. «Грязные котлы ждут, мисс Уизли». Том шмыгнул носом. «Ну что ж, с этим он справился. Осталось заклеить вход в туалет, и можно наслаждаться жизнью. А Люпин теперь сам будет держаться от него подальше. Пусть только попробует отомстить». Все дружно вернулись в замок. Филч запер ворота и двери. Том направился в башню Гриффиндора. «Но откуда у нее такие мысли?» — послышался голос Люпина. «Мне бы и в голову не пришло ничего такого. Я действительно... Я прямо сейчас напишу Молли и Артуру», — сказал Дамблдор. «Пиши, пиши», — подумал Том. «А он прямо после ужина отправится к Снейпу. У него теперь есть время аж до Рождества, а потом еще что-нибудь отмочить можно будет». «Весьма экстравагантно, мисс Уизли», — сказал Снейп, когда после ужина довольный Том ввалился в кабинет зельеварения, — «и рискованно. Хотя, думаю, что вы воспользовались потайным ходом, тем, что ведет в Сладкое Королевство. Там следящие чары, чтоб вы знали и имели в виду на будущее. Там Поттер был», — наябедничал Том, — «в проходе, я имею в виду. Поттеру позволено многое, мисс Уизли, в отличие от вас». Том пожал плечами. «Да я и не претендую, сэр. Пусть шастает, где хочет, лишь бы ко мне не лез. Интересно, конечно, неужели он тоже за конфетами ходил? Их же можно с Авиной почтой заказать. Это мне отработки нужны. Мне такие вещи, как вы понимаете, не докладывают. Прошу». Шуша был счастлив и радостно шипел, рассказывая Тому, как он кушал и спал, и даже немного подрос. А потом они все отправились в тайную комнату изучать книги. Насколько понял Том, от собственно Салазара Слизерина осталось всего 10 книг и свитки с записями. Все остальное приносили его потомки. Это был тайник, в который стаскивали все, что приговаривалось к уничтожению и запрещалось. У Сней потряслись руки. «Я думал, что все это уничтожено, потеряно безвозвратно», — бормотал он. Том кивал с горящими глазами. «Такие перспективы, такие возможности». «Осторожно, мисс Уизли», — бормотал Снейп. «Осторожно. Магия души, путешествие между мирами, прошлое и будущее. Мерлин. Рецепты зелий. Описание редких растений из запретного леса. Это надо скопировать». «А за копии не накажут?» — спросил Том, жадно просматривая книгу по защите разума. «А мы никому не скажем. Угу. Оторвались с трудом. Даже жалко, что вы не останетесь в школе на каникулы», — вздохнул Снейп, — «но тут уж от директора не скроешься. Идемте». Время до отбоя еще оставалось, так что Том успел намазать косяк и двери в туалет Плаксы Миртл суперклеем, и никому не попался. А если там действительно есть чары, и его засекли, то он сдаст Поттера и Гринджер. Вот так. Перси дождался его в гостиной и прочитал длинную нотацию. Том, не скрываясь, зевал. Близнецы смотрели на него квадратными глазами. Гринджер поджимала губы. Поттер как-то странно косился. Наверное, прикидывал, не могла ли Джин не видеть его в Хогсмиде. А за завтраком сова уронила перед Томом ярко-красный конверт. Том прекрасно знал, что это такое, как и о воспитательных методах Молли Уизли. Был соблазн испепелить Вапиллер, но он предпочел выслушать крики, чтобы не провоцировать. Но убить мамочку захотелось еще больше. «Джинни», — обратился к сестре Рон, — «а на тебя дементоры не напали? Хочешь тоже сходить в Хогсмид?» — хмыкнул Том. «Рон, только попробуй», — взвился Перси. «Я могу и так сходить», — проворчал Рон вместе со всеми. «Но, Ронни, это не круто. Маленький Ронничка боится дементоров, а сестричка Джинни не побоялась», — кривлялись близнецы. Том подумал, что было бы неплохо скормить дементором и их вместе с Роном. Все возни меньше. Рон между тем надулся. Ну да, он совсем не крут, сестричка Джин не круче. Это он еще не знает про собственный сейф с 3000 галлеонов. Шушу, тайную комнату и Сириуса Блэка. Впрочем, и не узнает. Потому что, если узнает, то помрет от зависти и создаст кучу проблем. Фред, Джордж, Перси пытался удержать близнецов от очередных шуточек в адрес Рона. Том отодвинул от себя кубок с тыквенным соком. Пора на уроки, первым были чары. Том лениво уменьшал и увеличивал предметы и думал. Учеба отнимала слишком много времени, и была ему совершенно не нужна, а поделать он ничего не мог. Домашнее обучение ему пока точно не светит, ни в этом семействе. Сбежать хотелось все больше и больше. Единственной отдушиной был предстоящий поход к Снейпу и к Шуше. На Слизерин перевестись, а как, Том про такое не слышал. Да и стоит лишь заикнуться о таком, сразу гарантирована проверка с тяжелой артиллерией. Еще и спецов из Мунга привлекут. Как же тяжело быть 12-летней девочкой. А еще было интересно, обнаружил кто-нибудь, что дверь в туалет заклеена. Но как тут проверишь? Не устраивать же засаду у туалета? Привидению такие мелочи точно не мешают. Плакса даже не заметит, что с дверью что-то не так. Разве что попробует устроить очередной потоп. Хм, а выдержит ли в этом случае клей? По идее, изготовитель гарантировал. Вот номер будет. И как узнать? Хотя с ней Прас скажет, если что-то такое случится. Можно и спросить, если что. Скорее бы вечер. Мисс Уизли, продемонстрируйте уменьшающее заклинание. Послышался голос профессора Флитвика. Том уменьшил учебник по чарам, а потом вернул книге ее прежний вид. Отлично, отлично. 5 баллов Гриффиндору. У кого еще получилось? Том сел на место. Минус 50, плюс 5. Какая на самом деле это глупость? Подумаешь, баллы. Вот тайные загадки, это да. И книги из тайной комнаты. Надо будет еще тайники поискать. Вдруг еще какие-то остались? Хотя денежки оттуда точно предки растащили. Тут можно не сомневаться. Он бы и сам утащил. Да даже если больше ничего такого там и нет, все равно здорово, что только он может открыть тайную комнату. Вообще-то стоило узнать, как там дела у Блэка. Как бы он чего не отмочил и не попался Аврорам. Значит, нужно будет вызвать Кричера и навести справки. Да и в доме Блэков стоило побывать. Это можно будет провернуть в ближайшую субботу. Все свалит в Хаксмит, и у него появится несколько свободных часов. Если погода будет хорошая, то никто не удивится, что он пошел гулять. Да даже если и не очень хорошая, лишь бы не буря. Потому что тогда поход в Хаксмит отменит. Том вызвал Кричера в пустой класс. «Как там у вас дела?» — спросил он. «Недостойный Сириус выполняет приказ хозяйки», — поклонился домовик. «Он читает кодекс и провел уже несколько ритуалов. Портреты благородных Блэков следят, чтобы он не наделал глупостей. Кричер убирает в доме. Кричер, следи за тем, чтобы недостойный Сириус никому не писал и не выходил пока из дома, а то его поймают, и мы с тобой ничего не сможем сделать». Домовик кивнул. Кричер следит. Госпожа Вальбурга приказала то же самое. Совы у недостойного Сириуса нет, и он пока не выходит. Теперь следующее. Кричер, в субботу я хочу навестить дом Блэков и посмотреть, что там с Сириусом. Я тебя позову. Ты сможешь меня перенести? Кричер сможет. Кричер сделает. Ну тогда до субботы. Домовик поклонился и исчез. Том отметил про себя, что выглядеть ушастый стал намного лучше. Видимо, Блэк проводит правильные ритуалы. Это хорошо. А до субботы осталось всего 2 дня. Только бы ничего не случилось. После отработки Тома встретили Поттер и Гринджер. Пойдем, Джинни. Том не сопротивлялся. Клей должен был выдержать. Было довольно забавно наблюдать за потугами двух идиотов. До самого простого они, конечно же, не додумались. Я же говорила, что есть следилка. Скучающим тоном проговорил Том. А вы тут шлялись. Вот двери запечатали. Хорошо еще не замуровали. Сами виноваты. А я пошла. Стоять. Прошипел Поттер. Поттер, вздохнул Том, если ты будешь взламывать туалет для девочек, то тебя не поймут. Гринджер просканировала дверь. Никаких чар. Удивленно пробормотала она. Ой-ой-ой, издевательски протянул Том, чтобы чары самого директора Хогвартса смогла определить сопливая недоучка. И ничего я не сопливая, взвизгнула Гринджер. Сама ты недоучка. Том гнусно захихикал. Придурков нужно было вывести из себя. Пусть наделают глупостей. Ты еще бомбардой попробуй. Предложил Том, чтобы весь замок сюда сбежался. Студенты колдуют в коридоре. Послышался вопль Пивза. «Уходим», — сказал Поттер. Потом с дверью разберемся. Том выдохнул. Этот раунд был за ним. Теперь на какое-то время конкуренты нейтрализованы, можно заняться своими делами. А дел было много. В гостиной сидел Рон. Он играл в шахматы с Финниганом и на ввалившихся в комнату друзей и сестру внимания не обратил. Том прищурился. Опять, что ли, заколдовали. Оперативненько. Интересно, это Поттер его, или Гринджер захаживает по ночам в мужскую спальню? Ничего, он сам ночью сходит и избавит братца от морока. Ишь, повадились. Хрен вам, а не свобода от Рончика. Он лучший друг и право имеет отвлекать и мешать, а сейчас стоит убраться из поля зрения отдельных личностей. Пока еще чего не придумали. На дело Том отправился после полуночи. Проверка коридора на наличие подозрительных личностей, затем гостиной. Сонные чары на всю компанию в спальне. Да, на Роне болталось еще больше чар, чем в прошлый раз. Том аккуратно снял все свои, как и в прошлый раз, накладывать не стал. Пусть думают, что на Роне ничего не держится, и отправился спать. Выражение лица Гринджера за завтраком было бесценно. Том хмыкнул в тарелку с овсянкой. Значит, это не Поттер. Ну, ничего, можно будет и какую сигналку похитрее на койку Рона поставить, если его опять заколдуют. Или еще чего придумать, чтобы Гринджер застукали ночью в спальне мальчиков. Пусть потом объясняется. Впрочем, Поттер тоже несколько странно выглядел, но видеть он точно ничего не мог. Сонные чары Том накладывал качественные. Рон же, как ни в чем не бывало, клянчил у Гринджер домашку по зельям и что-то втолковывал Поттеру про тренировку. Ну и ладно, а у Тома сейчас зелья, со слизерином. «Мисс Уизли, задержитесь», — сказал Снейп после урока. Когда все ученики вышли, а дверь класса была запечатана, профессор тяжело вздохнул. Вчера вечером Филч не смог попасть в туалет, где живет привидение Плаксы Миртл. Из-под двери сочилась вода. Хорошо, что дежурил я, а не кто-нибудь другой, поэтому наш смотритель не пошел к директору. Вы случайно не знаете, кто намазал косякой дверь суперклеем? Том тяжело вздохнул. Значит, вода все же просочилась. Ну конечно, снизу была приличная щель. Сука, это Миртл. Одни проблемы из-за нее. Что от живой, что от мертвой. Упокоить, что ли? Ваша работа? Спросил Снейп. Моя, не стал отпираться Том. И подумал, что придется откручивать кран со змейкой. Другого выхода ему не оставили. Это не самый разумный вариант, заметил Снейп. Сэр, Том решительно взглянул на него. Они меня силком туда притащат. А Поттер, Змееуст, он моментально догадается, если я попытаюсь неправильно шипеть. Согласен, Снейп задумчиво поглаживал нижнюю губу указательным пальцем, но соваться в этот туалет не стоит. Я не удивлюсь, если директор не оставил надежду проникнуть в тайную комнату с помощью Поттера. Поэтому ему и позволяют все эти выходки. На вас он уже не надеется, я же не собираюсь его просвещать на этот счет, и что-нибудь придумаю. А мне скажете? Спросил Том. Пока нет, мисс Уизли, да я и сам еще не знаю, как поступить. Ваша задача сейчас не привлекать к себе внимание, а я попрошу кровавого барона, чтобы у туалета Плаксы Миртл дежурил Пивс. Думаю, что нужно постараться как-то заблокировать тот вход, к которому можно выйти через канализацию. Если не получится запечатать, то попробуем заклинить. Клеим? Спросил Том. Снейп хмыкнул. Что-нибудь придумаем. А теперь идите на урок, перемена заканчивается. Все-таки хорошо иметь в сообщниках целого декана. Поттер и Гринджер пока вели себя тихо. Рона они тоже не заколдовывали, видимо, не были уверены в результате. А Том наслаждался общением с Шушей. Книги по защите разума, кроме тех, что были в тайной комнате, ему рекомендовал Снейп. Том еще в прошлой жизни интересовался окклюменцией или гиллименцией, теперь у него был шанс изучить эти науки в совершенстве, и он собирался этот шанс использовать. А между тем наступила суббота. Глава 13. Наступила суббота. Погода, к счастью, была вполне приемлемой, так что никто бы не удивился прогулкам на свежем воздухе. Перси демонстративно заявил, что в этот раз конфет не будет. Джин не наказана. Том хмыкнул. Нашел, чем пугать. Конфеты. Обойдется. Или Кричера в лавку пошлет, раз такое дело. И вообще, ему сейчас не до конфет. У него впереди приключения, а конфеты потом. Так что Том пробрался на то самое место, где он в прошлый раз встретил странную собаку, огляделся, наколдовал чары отвлечения внимания и вызвал домовика. Тот протянул ему лапку. Раз. И Тома затянуло в воронку перемещения. Он оказался в просторном темном помещении. Скорее всего, это была прихожая, о чем свидетельствовала лестница, ведущая на следующий этаж, а еще, большое зеркало, вешалка и странное нечто, что с натяжкой можно было принять за подставку для зонтов. Вспыхнули тусклые газовые светильники. Мрачновато. И где тут Блэк? Привет. Послышался знакомый голос с верхней площадки лестницы. Иди сюда, будем чай пить. Том поднялся по лестнице, отмечая, что Сириус стал выглядеть намного лучше. Они устроились в гостиной. Кричер подал чай. А вот и конфеты. И не только. Как у вас тут дела, мистер Блэк? Спросил Том, отпивая глоток отлично заваренного чая. Как видишь, неплохо. Сириус с видимым удовольствием пил чай. Спасибо тебе за адрес той аптеки. Ее хозяин отлично знает, какие зелья нужны после Эскобана. Я потом еще пару раз Кричера посылал. У меня, похоже, что-то с головой было. Сплошные провалы в памяти. Сейчас лечусь. Думаете, это из-за дементоров? Спросил Том, которого беспокоили собственные провалы. Сириус пожал плечами. Наверное. Хотя, кто его знает. Ты мне расскажешь про Гарри? Он странный, сказал Том. Я его не понимаю. Он дружит с Грейнджер, а моего брата Рона они заколдовывают, чтобы он у них под ногами не путался. Сириус хмыкнул почти одобрительно, видимо, вспомнил что-то свое. А ведь Рон считает себя лучшим другом Гарри Поттера, заметил Том. Но дело не в этом. Один человек мне сказал, что ему очень много разрешают. Это зачем-то нужно директору. Так что от Поттера лучше держаться подальше. Никаких Поттеров. Послышался резкий женский голос откуда-то со стороны камина. Это та самая девочка. Не скажу, что мне приятно. Она могла бы происходить из более приличной семьи. Но раз уж так, примите мою благодарность, милочка. Моя мать, вздохнул Сириус. Том с интересом уставился на портрет бывшей однокурсницы. Красавица Вальбурга выглядела не лучшим образом. Добрый день, вежливо поздоровался Том. Что поделать, свою семью мы не выбираем. Уизли? Спросил еще один нарисованный джентльмен. Ну что ж, долг есть долг. Тому стало обидно. Мертвые Блэки были такими же, как и при жизни. Вы хотите денег, милочка? Спросила Вальбурга. Не только, ответил Том. О, прошу вас, не скатывайтесь в пошлости, не говорите, что не прочь войти в нашу семью. Вальбурга демонстративно наморщила нос. Вы не можете не знать, что мы изгнали Сидреллу за брак, я так понимаю, с вашим дедом. Блэки с Уизли не роднятся. Вообще-то, я о таких вещах не думала, сказал Том, но идея интересная. Сириус хмыкнул. Вальбурга замерла с открытым ртом. Потом что-то прошипело и удалилось. Нарисованный джентльмен промолчал. «Достают?» – спросил Том у Сириуса. «Не то слово», – ответил он, – «местные дементоры». «Так ты чего хочешь?» – «Всего», – буркнул Том. «И сразу, троллы все побери, у меня куча проблем». «Да, часть из них легко решаются с помощью тугого кошелька, но даже если я сейчас возьму у вас деньги, то просто не смогу ими пользоваться. И кстати, у меня тоже пробелы в памяти, поэтому больше всего я хочу учиться менталистике». «Пробелы?» – переспросил Сириус. «Тебе что, память стирали? Ничего себе, я сейчас все потихоньку восстанавливаю, пью зелья и ритуалы провожу. Дело идет со скрипом, но идет. Хорошо, что родители подсказали, в какой книге смотреть. Могу тебе помочь, но там все вместе много времени занимает. Меня из школы не отпустит», вздохнул Том, «а из дома тем более. Тоже как в тюрьме, но не ждать же до 17-летия. Что-нибудь придумаем». Тут же сказал Сириус, «я тебе должен, за крысу, и вообще, Кричер поможет, если что, а книгу про восстановление памяти я тебе и в Хогвартс дам. У меня два экземпляра, один на латыни, второй на староанглийском. Тебе какой лучше? Английский насколько старый?» – спросил Том. 12 век приблизительно. «Сойдет?» – кивнул Том. «Спасибо за книгу, может, что и получится. Расскажи про крысу», – попросил Сириус. Том рассказал, как его бесил облезлый крысюк, а потом про странный интерес к нему Дамблдора, и про то, как перепугались родители. «Думаешь, Дамблдор знал?» – нахмурился Сириус. «А я всегда говорила, что этот старый. Дорогая, не выражайся». Том вздохнул. «Пора было возвращаться в Хогвартс, а то еще хватится». Сириус выдал книгу. «Знаешь, как заколдовывать обложку?» – спросил он. «Конечно», – хмыкнул Том. «Ты очень необычная девочка, Джинни», – усмехнулся Сириус. «Но я очень рад, что с тобой встретился. Ты когда еще сможешь прийти?» «Попробую в следующую субботу», — ответил Том. «Будет квиддич, квиддич», — вздохнул Сириус. «Даже жалко, что я не увижу дементоры», — напомнил Том. «Запрети ему, послышалось с картины. «Раз он тебя слушается, то запрети, мистер Блэк», — сказал Том. «Поверьте, мне не доставит удовольствия контролировать каждый ваш шаг, поэтому я прошу, не ходите в Хогвартс. Мне будет жалко, если вас убьют, и дело не только в деньгах. Нам с вами стоит разобраться во всей этой истории. Что-то мне подсказывает, что корень у наших проблем может быть один». «Ладно», — вздохнул Сириус, — «обещаю сидеть дома, а ты приходи». «Приду», — пообещал Том. Его снабдили книгой и корзиночкой с пирожными и переместили к Хогвартсу. Том спрятал уменьшенную книгу в карман. Потом подумал, уменьшил корзинку и наложил на нее чары стазиса. Делиться вкуснющими пирожными не хотелось, да и вопросы возникнут, откуда он их взял. В сладком королевстве таких точно не было. По дороге в школу Том думал, Вальбурга, значит, боится, что он решил выйти замуж за Сириуса. Для девочки из нищей семьи это отличная партия, что скрывать, даже учитывая то, что за женихом охотится весь Аврарат и Макгловская полиция. Доступ к деньгам у него есть, как и возможность покинуть страну и жить в свое удовольствие где-нибудь в Бразилии. Конечно, риск был, но из-за границы можно было не торопясь заняться собственной реабилитацией. А если бы он взял с собой Тома, то тот смог бы спокойно учиться и колдовать в любое время, увидеть весь мир, только захватить Шушу, чтобы он не скучал. А Уизли, Поттер и Дамблдор пусть остаются в Англии. Жаль, пока не получится. Блэку нужно пройти все ритуалы. Да и ему, Тому, нужно во всем разобраться. По крайней мере выяснить, что у него с памятью. Вдруг под теми провалами или пробелами скрывается что-то, что может быть активировано при определенных условиях. Он определенно что-то слышал о подобных вещах, или читал, а книга, данная Блэком, поможет разобраться. В гостиной Гриффиндора обнаружились Поттер, Гринджер и Рон. Избранный был каким-то вздрюченным, остальные двое его явно утешали. «Очень интересно, Крестный, донеслось до Тома, выдал всех, убил Питера». Том даже притормозил. «Кто кого убил? А вы чего не в Хогсмите?» — спросил он, когда его заметили. «Выгнали, что ли? Тебе-то что?» — ощетинился Рон. «Вали отсюда, сам дурак», — парировал Том и направился в спальню. Надо было припрятать книгу и пирожные. Интересно, что там нес Поттер. «Крестный, это Блэк, об этом Том уже слышал. Кого-то выдал и убил. Питера, Питер, это крыс, а его убил Том. У Блэка просто не было возможности. Вообще, бред какой-то. Но, похоже, что Поттеру слили какую-то информацию про Блэка. Зачем? Чтобы Поттер начал его искать? Хрен ему, а не Блэка. Блэк – собственность Тома. Вместе с деньгами, домом, книгами и пирожными. А Поттер обойдется. Но узнать не помешает. Вопрос в том, как? Ладно, об этом можно подумать и потом. В спальне, к счастью, никого не было. Том переколдовал обложку книги на учебник по зельям, а корзиночку засунул в самый дальний угол своей тумбочки. Полакомиться можно будет и попозже, а пока пора на ужин, а там и отработка. Обед он пропустил, но вряд ли это кто-нибудь заметит. Всегда можно сказать, что перекусил на кухне. Трое из гостиной уже куда-то смылись, зато появились остальные гриффиндорцы. Том кивнул Перси и направился в большой зал. Книгу Блэка он начал читать только после отбоя, и не смог оторваться, настолько было интересно и страшно. Определить лакуны в памяти оказалось не так уж и сложно. Можно было заключить контракт с легилиментом, который просмотрел бы воспоминания. Опытный менталист мог найти такие лакуны и определить, нет ли ложных, внушенных извне воспоминаний. Это было очень дорого, к тому же найти такого специалиста весьма непросто. Такие навыки и умения по понятным причинам не афишировали. Имелся и ритуал, который мог показать такие лакуны, но он был довольно опасным, в основном потому, что под такими лакунами могли скрываться неактивные закладки. Том в полном шоке читал описание случаев, когда при попытках восстановить память жертвы облевитов сходили с ума, убивали тех, кто пытался им помочь или самих себя. Блэк мог пользоваться поддержкой покойных родственников, которые консультировали его. К тому же он проводил ритуалы в доме, где все было пропитано магией его семьи. У Тома таких возможностей не было. Ему нужно искать кого-то, кто сможет ему помочь. Но кому он мог настолько доверять? Так что полное восстановление памяти пока откладывалось. Но это не значило, что книга была бесполезна. Ведь в ней еще были описаны очень интересные и нужные методики и приемы, которые помогали улучшать память и усваивать большой объем информации. А потом можно будет попробовать разобраться и с лакунами. В результате всего этого Том проспал завтрак, но был очень доволен. У него наконец-то появилась ясная и достижимая цель. После завтрака опять нарисовалась Гринджер, которая обнаружила, что дверь в туалет с привидением больше не блокирована. «Отвали», — сказал ей Том. «Неужели еще не дошло, что вас пускают туда только до тех пор, пока вы не открыли дверь? Кто позволит тебе и Поттеру пользоваться тем, что могло остаться в комнате? Если там действительно что-то осталось, а Василиск, даже если вы сумеете его разделать, у вас есть связи, чтобы продать ингредиенты, да вас убьют и все, или память сотрут двум малолеткам. Так что отстань от меня, не хочу, чтобы меня втягивали в дурацкие игры и опасные приключения. Накушалась я их уже». «Ясно». Гринджер некоторое время молча смотрела на него, потом резко кивнула и ушла. Том фыркнул. «Отстала, или придумает что-то еще, и Пикси с ней, у него и так забот хватает». Снейп, наконец, обратил внимание на то, какими именно книгами интересуется Том. Они теперь устраивались с комфортом. Домовик принес в тайную комнату два кресла и большой стол, на котором было удобно раскладывать книги и делать записи. Сам ушастик дежурил в комнатах декана Слизерина, чтобы позвать хозяина, если кто-нибудь будет его искать. В классе все это время держалась иллюзия моющей котлы Джинни Уизли. Конечно, всего предусмотреть было невозможно, но заговорщики чувствовали себя в относительной безопасности. «Вас интересует защита разума?» – спросил Снейп. «Боитесь, что вас смогут прочитать? Так много секретов. Думаю, что нет ничего хорошего в том, что кто-то сможет копаться у меня в мозгах», – буркнул в ответ Том. «Может быть, мои секреты неинтересные, но они мои», – Снейп кивнул. «Окклюменция помогает не только защититься от считывания», – сказал он. «Это очень полезный навык. Информацию легче усваивать», – вздохнул Том. «Да и от Обливейта может защитить». «Защититься от Обливейта не так-то просто», – заметил Снейп. «Обычный щит не поможет. Есть вариант с созданием якорей, которые могут вытянуть затертые воспоминания. Хотя лучше всего хранить копии в защищенном месте». «Это понятно», — ответил Том, «но я слышала, что лакуны от затертых воспоминаний могут скрывать неактивные ментальные приказы». «Да», — подтвердил Снейп, «полностью удалить воспоминания практически невозможно. Всегда есть какие-то следы, цепочки, ассоциативные связи. Обычно человек не задумывается о том, что он что-то забыл, но если это вдруг оказывается важным, то воспоминания можно вытащить. Ментальная закладка или неактивный приказ могут или блокировать желание вспоминать, или подталкивать жертву Обливейта к каким-либо действиям. Хм, кому собираетесь память стирать? Поттеру или Гринджер? Не советую, мисс Уизли. За поврежденные мозги избранного с вас спросят по полной программе. Да и за Гринджер тоже. Том кивнул. Хорошо, что профессор не понял, что речь идет о нем. Следует быть очень осторожным. «Похоже, что Поттер и Гринджер заколдовывают моего брата», — сказал он, чтобы сменить тему. «И это не Обливейт. Чары отвлечения внимания и еще что-то». «В самом деле», — удивился Снейп, — «речь идет о Рональде. Знаете, я даже где-то понимаю Поттера. Ваш брат на редкость навязчив. Но это довольно жестоко со стороны его друзей. Как вы узнали?» «Обратила внимание на его поведение и проверила, есть ли на нем чары», — ответил Том. А потом сняла, а они снова навесили. «Я опять...» Снейп схватился за голову. «Вы с ума сошли? У Рональда и так мозгов мало, а тут такое. А это на него как-то влияет?» — спросил заинтересовавшийся Том. «Конечно», — ответил Снейп, «любые корректирующие заклинания влияют на психику. А если их достаточно часто накладывать и снимать, то человек может так и остаться дезориентированным. Ничего хорошего в этом нет». Том опустил глаза. «Рона... Конечно, не жалко, но информация была полезной. Как бы ее до Гринджер донести? Или она знает? Я попробую разобраться сам», — ответил Снейп, «не вмешивайтесь». «Хорошо, сэр», — кивнул Том, «спасибо вам, Рон. Конечно, придурок, но...» Снейп отложил книги и потер переносицу. «Нам пора. Как же жалко, что приходится все оставлять. Вход с другой стороны я дополнительно заблокировал, должно продержаться. Будьте осторожны. Если привлечь внимание директора к выходкам Поттера и Гринджер, то он может заинтересоваться и вами. Если он их как следует расспросит, то они могут и сказать, что хотят вас использовать для того, чтобы открыть тайную комнату. Директор владеет легилименцией», — взял быка за рога Том. Снейп хмыкнул. «Скажем так, он очень любит демонстрировать свое всеведение. К тому же не все студенты могут даже подумать о том, чтобы лгать ему. Владеет ли он легилименцией? Я не знаю, но эта процедура довольно болезненна, и вы сможете подать жалобу, если такое заклинание применит к вам. На всякий случай ничего не ешьте и не пейте в кабинете директора. Испуг и смущение будут совершенно естественны в вашем положении, но лучше не доводить все до разговора с Дамблдором. Том кивнул. Кажется, он зря выдал Грейнджер, что думает по поводу их с Поттером поисков, но сделанного не воротишь. Пойдемте, мисс Уизли, а то скоро отбой. Я присмотрю за вашим братом. Спасибо, сэр. Доброй ночи. Доброй ночи, мисс Уизли. Том успел добраться до гостиной Гриффиндора до отбоя. Бросил быстрый взгляд на Рона. Непонятно. Ну и ладно. Снейп справится со всем этим намного лучше. Но получается, что часто используя тот же конфундус, можно причинить много вреда. Интересно. Непростительные непростительными, но Том всегда подозревал, что очень много чего можно сделать самыми простыми и распространенными заклинаниями. Эффект замечательный, а не подкопаешься. Об этом стоило подумать и попробовать несколько упражнений из книги Блэка. Они не вытаскивали затертые воспоминания, что могло активировать ментальные приказы, но помогали точно понять, какое именно событие стерли. И можно попробовать поискать ложные воспоминания, если они были, конечно. И очень интересно, является ли Дамблдор менталистом, ведь если нет, то значит, что с ним, Томом, работал кто-то другой. Кто, и зачем, и как это узнать? Кажется, рано или поздно ему придется кому-нибудь довериться. Но кому? Снейпу, Блэку, или в его странной жизни появится кто-то еще, кто знает. У профессора явно было больше возможностей проверить студента, чем у второкурсницы. После случайной встречи со Снейпом в коридоре Рон Уизли попал в больничное крыло. А ближе к вечеру Поттера и Грейнджер вызвали к директору. Том затаился. Это был очень рискованный момент. Хотя, раз его до сих пор не проверили, то и далее имелся неплохой шанс остаться в тени. Том в который раз задумался, что же с ним произошло. О подобных случаях он точно нигде не читал. Слухи о том, что сильный волшебник, одряхлев, мог получить для себя новое молодое тело, ходили. Другое дело, что это были именно слухи. Соответствующая литература могла найтись в одном из сундуков в тайной комнате, но вряд ли профессор Снейп позволит тому с ней ознакомиться. Все-таки это реально черная магия, но вроде бы, в таких случаях от человека оставалась только оболочка, а он получил память Джинни, ее магию, даже часть ее эмоций, привычек. Его слушалась ее палочка. Странно все это, на самом деле, но со временем он разберется. Делать-то все равно нечего. Рона выписали через день. Поттер и Грейнджер выглядели потерянными. Тома к директору не дернули. Странно. Хотя было еще одно объяснение. Натянутое, но все лучше пустого блюда. Насколько помнил Том, у Дамблдора было очень сильное предубеждение по отношению к темным искусствам и темной магии. Это доходило, как говорили, до абсурда. Хотя Том и не был уверен, что старик откажется от всего этого, если речь пойдет о его жизни. Но вот девочка Джинни, долгое время контактировавшая с темным артефактом, похоже, вызывала у директора Хогвартса отвращение тем, что запятналась и испачкалась. На этом тоже можно было сыграть. Том привык, что его считали грязным. Он приютский, а хорошие дети не попадают в такие места. Общество эту стигму поддерживало, Дамблдор тоже. Девочка Джинни была осквернена длительным общением с грязным Томом. Пусть будет так, ведь намного проще навешивать ярлыки, чем думать. Но получалось, что и на профессоре Снейпе был похожий ярлык. Он был похож на приютского, но спрашивать Том не смел, ни к чему злить союзника. Визит в дом Блэков состоялся по расписанию. Сириус был рад гостье. «Давай, рассказывай, как там в Хогвартсе?» — сказал он, разливая чай. «Мне все интересно, кто сейчас считается самым крутым шутником. Когда-то это были мы с Джейм». Том пожал плечами. «Пожалуй, это мои братцы Фред и Джордж», — ответил он, — «но они придурки, и шутки у них дурацкие. А вы что же, тоже пакостили окружающим, подсовывали конфеты с раздувающим зельем?» «Конфеты с раздувающим зельем?» — переспросил Сириус. «Это прикольно», — Том поморщился. «Может, им и прикольно», — ответил он, — «но не тем, кто эти конфеты съел, тем более, что они все это еще испытывают. Там что угодно может получиться». В прошлом году Флинт и другие старшекурсники со Слизерина близнецов поймали и заставили сожрать все приколы, что были у них в карманах. На неделю в больничное крыло загремели, и им было не смешно, орали от боли. Сириус задумался. Они много чего на Роне испытывали, продолжал Том, его плюшевого мишку в паука превратили. Потом заставляли его дать непреложный обед. Рон и так придурок, а теперь до трясучки боится пауков. А теперь еще и Поттер с Грейнджер над ним поколдовали. Хорошо, что профессор Снейп подправил его в больничное крыло и сказал директору, а то бы совсем дураком стал. Снейп, профессор в Хогвартсе. Страшно удивился Сириус. Ну, надо же, Мюнчик. Да и угадаю, зелья преподает, зелья, кивнул Том, а еще он декан Слизерина. А почему Мюнчик? Потому что мы с Джейм его так назвали, пояснил Сириус. Он противный был. Одно слово, слизеринец. С девчонкой дружил. Оборвашка. Том замер. Он тоже был слизеринцем и бедняком. Это то, о чем он подумал. Оборвашка? Нарочито спокойно переспросил он. То есть, он был из бедной семьи? Разве это повод для насмешек? У меня родители тоже бедные люди. Надо мной тоже можно смеяться из-за этого. Да, Сириус удивленно уставился на него. Ты сейчас о чем? Спросил он. «Просто это мерзко», — ответил Том. «Ладно, если поругались или еще что, но вы сами сказали, что придумали обидное прозвище только потому, что он с девочкой дружил и был из бедной семьи, или он приютский», — Сириус почесал в затылке. «Да хрен его знает», — пробормотал он. «А что такое приютский? Мамаша у него точно была, говорили, что из принцев, а папаша вроде Магдл, а девчонка-то, кстати, мировая оказалась». Бросила потом Нюнчика, а за Джея замуж вышла. Гарри родила. Том замер, переваривая услышанное. Но эту информацию можно было обдумать и потом. Приютский, сквозь зубы прошипел он, это тот, кто вырос в приюте. Туда попадаешь, если родители умерли, а другой родни нет. Или еще чего случилось. Это у Магдлов. В приюте плохо. Понятно, кивнул Сириус. Значит, Нюнчик не приютский. Но нищеброд еще тот был. Мы с Джейм его как-то подвесили за ноги. Прикинь, белье было аж серое. Это не значит, что оно грязное, на полном автомате ответил Том, вспоминая собственные застиранные подштанники и майки, просто очень старое и ветхое. Это от частой стирки. Да, Сириус несколько раз хлопнул глазами. Подло это, тихо сказал Том, очень подло, мистер Блэк. У вас-то все было новенькое, да, с иголочки. Папа с мамой покупали, ты чего, удивился Сириус. Ты из-за Снейпа, что ли? Да плюнь на него. Лучше расскажи про Гарри. Я у него подштанники не видела, ответил Том, но башмаки разбитые и стоптанные, а штаны и рубашки не по размеру, и не новые все. Почти как у профессора Снейпа в его годы. Что? Переспросил Сириус. Как же так? Том равнодушно пожал плечами. А я откуда знаю? Он, вроде, у тетки живет, и она его не любит. Сириус взлохматил себе волосы, но у Джея деньги были. Гарри сам себе может купить, что ему надо. Разве нет? Я правда не знаю, ответил Том. Или вы думаете, что мне все отчитываются? Но дело в том, что над Поттером тоже можно посмеяться за бедную одежду. Или нет? Пусть только попробуют, ответил Блэк. Том пожал плечами и выбрал себе корзиночку, в которой было больше крема и цукатов, и налил еще чаю. Мы должны помочь Гарри, сказал Блэк. Том внимательно на него посмотрел. Мистер Блэк, как можно более сухо сказал он, я точно знаю, что Поттеру уже слили информацию, что это вы предали его родителей и убили некоего Питера. Я сама слышала, так что писать ему или пытаться встретиться не стоит. Он или сдаст вас в Аврорад, или попытается сам поймать. Так что же делать? Вскочил Блэк. Слушать умных людей. Донеслось с пейзажа над камином. Я думаю, что вам нужно принять наследство и заняться своим оправданием, продолжил Том. Не знаю, что для этого конкретно придется сделать, конечно, но можно подумать, а то вас просто убьют. Мне будет жаль, я на деньги все же рассчитываю. Могу вписать тебя в завещание, буркнул Сириус, но взял себя в руки и сел. Уверен, что с Поттером не все просто, давешний нарисованный джентльмен задумчиво покручивал ус, вряд ли младенец сам отправился к тетке. Его туда кто-то отправил, и этот кто-то явно имел большую власть, раз никто из родственников не возмутился. «Сын, сиди дома и разбирайся. Тролль знает, что у тебя в голове творится. Мисс, раз вам та книга понадобилась, значит, и у вас что-то с памятью?» «Да, сэр», — честно ответил Том. «Это все очень странно, на самом деле. Я не помню довольно важных вещей, но я боюсь что-либо предпринимать». «Правильно боитесь», — кивнул джентльмен. «Память — вещь тонкая, но меня беспокоит, что у столь юной леди возникли подобные проблемы. Похоже, что Хогвартс уже давно не безопасное место, рассадник разврата», — заявила леди Вальбурга. Сириуса перекосило. «Знаете», — обратился к портретам Том, С Поттером связано очень много странного. Меня предупреждали, что он на особом положении, что ему много чего позволяют. В чем там дело, я не знаю, но думаю, что от него надо держаться как можно дальше, пока все не выяснится. Он в центре какой-то интриги. Продолжайте, кивнул нарисованный джентльмен. Я, наверное, плохо объясняю, сказал Том, но дело в том, что если прямо не трогать Поттера, то можно собрать нужную информацию. А вот если как-то задеть его, то сработает некая сигналка. Тогда все окажутся на виду. Как еще сказать? Это как нить, которую нельзя трогать. Согласен, кивнул портрет. От этого мальчика пока стоит держаться подальше. Раз уж там такие интриги, то нам всем сперва нужно собрать всю доступную информацию и найти союзников. Иначе все может закончиться очень и очень печально. Причем для всех нас. Я бы поговорил с портретами родственников. Но это тоже сложно. Нужно подключать Найджелуса. Он, как бывший директор Хогвартса, должен подчиняться нынешнему. Но семья все равно важнее. А дальше подумаем. Надеюсь, вы знаете, что делаете, проговорил Том. Но это все опасно. Вы о чем? Спросил Сириус. О том, сын, что тебе очень повезло, что ты встретил эту юную леди, а не своего крестника, тяжело вздохнул портрет. Кто знает, кто бы сейчас копался в твоей глупой голове и хозяйничал в доме. Мисс, вы сможете побывать здесь на каникулах? Я постараюсь, сказал Том, но у меня есть родители. С ними сложно, но я что-нибудь придумаю, обещаю. Буду рад вас видеть, скупо улыбнулся портрет. Ничего не понимаю, пробормотал Сириус. Ничего, а, делайте, что хотите. Мистер Блэк, а вы из дома выходите? Спросил Том. Знаешь что, сказал тот, зови меня Сириусом. Да и бродягой тоже можешь. Развела тут официальщину. Из дома я выходил пару раз, в виде пса. Это его зовут бродягой. Если что, я так могу навестить тебя дома, или в Хогвартсе. В Хогвартсе не надо, тут же сказал Том. Знаешь, Сириус, ведь в школе просто обязана стоять защита от анимагов. Просто подумай, вдруг кто-то притащит кого-то под видом питомца, или какой враг проберется. Мы с друзьями стали анимагами, когда в школе учились, сказал Блэк. Значит, директор отлично знает, какая у вас форма, ответил Том. Сириус замерз приоткрытым ртом. Ты думаешь? Переспросил он. Том зловеще покивал. Сын, донеслось с пейзажа, чтобы ноги твоей не было в окрестностях Хогвартса, и лапы тоже. Я не уверена, что на доме моих родителей теперь не стоит защита от анимагов, сказал Том, но там рядом лес и Макгловская деревня. Но я могу проверить, стоит защита или нет. Только мне нужна еще одна волшебная палочка. Мою сразу же отнимают, чтобы я не колдовала на каникулах. И покажите мне соответствующее заклинание, пожалуйста. Кричер, позвал Сириус. Домовик принес несколько волшебных палочек. Тому подошла одна из них. Моя, удивилась Вальбурга. Я не сломаю, ответил Том. Она и храниться будет здесь, только если очень понадобится. Пусть мне ее Кричер принесет. Вальбурга величественно кивнула. Том вздохнул. Он мог приказать Блэку, но ему не хотелось обзаводиться врагами в этом мрачном доме. Добровольное сотрудничество куда предпочтительнее. А теперь смотрите сюда, сказала Вальбурга. Наличие защиты от анимагов проверяют так. Запомнили движение, и пусть Кричер посмотрит. Домовики отлично видят чары. Спасибо. Искренне поблагодарил Том и бережно положил волшебную палочку Вальбурги Блэк в шкатулку. Теперь оставалось только вернуться в Хогвартс. Ты это, пробормотал Сириус, передавая еще одну корзиночку с пирожными. Ты пиши, что ли, а то тут хреново. Ты такое говоришь, что у меня мозги в раскорячку, но так уж получилось, что больше у меня никого и нету, кроме Гарри. Но Гарри, Том кивнул. Похоже, что и у него есть только этот странный Сириус Блэк и Снейп. Но Снейп другой, он от Тома не зависит. С ним нужно считаться и торговаться. Блэк был, он действительно был бродягой. Будка и еда у него теперь имелись, но гораздо больше он нуждался в друге. Или в друге хозяине, который может и прикрикнуть, и что-то запретить, но не предаст и не выгонит на холод. «Я напишу», — сказал Том обязательно, и Кричер перенес его к Хогвартсу. Глава 14. Том уменьшил и спрятал корзинку и медленно побрел в замок. Ужасно не хотелось в шумную гостиную. Неважно, выиграл Гриффиндор или проиграл, все равно будут говорить гадости про Слизерин. А тому было очень неприятно слушать такое про свой факультет. И в теле Джинни Уизли он хотел оставаться слизеринцем до кончиков ногтей и потомком основателя. Но уже темнело, того и гляди начнут искать. Пришлось идти в башню Гриффиндора. В гостиной было странно тихо. «Продули, что ли?» — спросил Том у Колина. «Дементоры», — ответил тот. «Представляешь, прямо во время игры. Гарри чуть не поцеловали». «Что?» — поразился Том. «Как же так?» «Ага». Колин поежился. «Жуть такая. Хорошо, что тебя не было, а у Гарри метла погибла. Он упал, а она прямо в дракучую иву улетела. Одни обломки остались». Том в ужасе смотрел на Колина. «Дементоры во время школьного матча. Как же так, если эти твари должны защищать, то почему они напали? Или они не так уж и подчиняются амулетам, заклинаниям и прочему? А если?» Стоило спросить у Снейпа. Вот сразу же после ужина и спросит. Снейп был в предсказуемо приотвратном настроении. «Тролл знает, что такое», — ответил он на вопрос Тома. «Это вообще была на редкость идиотская идея. У Блэка за все эти годы вполне мог выработаться некий иммунитет на дементоров, сбежал же он как-то. А тут целая школа, да еще матч». Студенты буквально фонтанировали эмоциями. «Но, сэр, разве дементорами нельзя управлять? Они же так всех пожрут. Может, они Блэка уже давно нашли и поцеловали, а теперь на других переключились?» «Может и так», — согласился Снейп. «Но скорее всего, если Блэк еще жив, он уже давно убрался подальше, а то и вовсе покинул наш остров. А мы тут в осаде с этими дементорами. Мерлин, Поттера не поцеловали только чудом». Том задумался. С этой точки зрения получалось, что целью дементоров был Поттер. Но это же полный бред. Или не бред? Страховка на матче точно была. Те же профессора. Флитвик и Снейп однозначно владели тем заклинанием, которым Люпин прогнал дементора в поезде. Да и директор вряд ли допустил бы гибель ученика. Но зачем все это вообще затеяли? Про то, что темных тварей притягивают эмоции, знают, так или иначе, почти все взрослые волшебники. Неужели никто не подумал об опасности? Как-то не верится. Так что это было, хрен его теперь хоть на один матч заманит. Ни за что больше не пойду на квиддич, проворчал Том. Снейп вздохнул. «Действительно, не стоит. Давайте, берите своего змея и пошли в комнату». Том поглаживал Шушу по голове и думал. Приближающиеся каникулы его совсем не радовали. Придется изворачиваться, чтобы совмещать пребывание в норе, посещение дома Блэка и занятия. Может, стоило чем-нибудь заболеть и остаться в больничном крыле? Вряд ли поможет, это все равно надзор. Или в доме Уизли что-нибудь устроить, чтобы их всех вернули в Хогвартс. А вот это уже была идея. Но идею стоило для начала как следует обдумать. И опять-таки постараться не привлечь к себе лишнего внимания, так что взрывы и пожары исключались. Но что еще могло сломаться в несуразном доме? Да еще так, чтобы детей пришлось бы отправить в школу. Канализация. Ломать канализацию Том не умел. Да и магия решала многие проблемы. Значит, все-таки пожар, в конце концов. Артур Уизли натаскал довольно всяких магловских прибамбасов, чтобы они могли загореться. Но в таком случае загорелся бы только сарай. Тащить всякое в дом запретила лично Молли. И Артур этому правилу следовал. Но были еще и близнецы. В любом случае, пока стоило сосредоточиться на книгах и Шуше. А каникулы? Не исключено, что их стоит просто перетерпеть. Ведь это всего две недели. А потом, устроить капитальную гадость имело смысл летом. Конечно, на летние каникулы в Хогвартсе точно никого не оставляли, но был шанс попасть куда-то, где всем будет плевать на маленькую девочку Джинни. А это и есть свобода. Но даже эти две недели обещали стать настоящей каторгой. Конечно, были занятия, которые должны были помочь разобраться с утраченной памятью, но Том сомневался, что после очень тесного со всеми Уизли он сможет сосредоточиться. А без этого упражнения не давали ровным счетом ничего. Снейп копировал свитки с записями. Наверное, там были какие-то рецепты, которые профессор планировал попробовать на каникулах. А Том с тяжелым вздохом открыл очередную книгу по менталистике. «Меня несколько беспокоит ваш интерес», — проговорил Снейп, на секунду оторвавшийся от своих записей. «Это ведь не связано с вашим братом, здесь что-то другое, вы подозреваете, что кто-то стирал память вам». Том вздохнул. Все-таки он еще не настолько доверял Снейпу. Клятву тот точно не даст, а его взрослая ипостась натворила таких дел, что не стоит удивляться, если его за шиворот потащит в Аврорат, или в отдел тайн, а для начала к директору. «Просто меня это беспокоит», — сказал он. «Это же страшно, правда?» «Страшно», — согласился Снейп, «очень. Теряя память, мы теряем часть себя. А ведь облевейт не запрещен», — напомнил Том. «Он не запрещен для применения на маглах, ставших свидетелями волшебства», — сказал Снейп. «С магами все обстоит иначе.